Увидеть смерть. На днях со мной произошел необычный и неприятный случай. Я зашел в одну из многих бесед по интересам, в которых я сижу, и застал картину, как один из моих знакомых активно высказывался против СВО. Естественно, мне стало интересно, что случилось. Как я выяснил, пока меня не было, довольно долгое время, у него один из родственников погиб на СВО под обстрелом. И теперь он стал алкоголиком, истеричкой. И активно пропагандировал, что мы злодеи, нам нравится убивать, идем туда, потому что промытые мозги, и все в таком духе, как любит пропаганда страны 404. Но поразило меня другое. Он кричал о том, что он видел смерть, что вот умер родственник, и все, нет нам прощения за это. И его нисколько не смутило то, что он живет в Рязани, учится в университете и в уст там себе не дует. А мы видим эти смерти. Мы хороним своих товарищей, но при этом не закатываем истерики и не ноем, как все плохо. Почему? Ответ прост. Мы понимаем, что война — это жертва. Жертва в виде своих жизней, судеб, сил, пота и крови во имя блага своего народа, родины, семьи, друзей. И все равно в любой войне их не избежать. И их нужно принимать с достоинством и честью. А вместо истерик надо делать две вещи. Первое — помнить всех погибших как жертву во благо, ведь жизнь умерших продолжается, пока жива память о них сквозь года и поколения. Второе — не допускать глупых смертей, которые могут произойти по глупости командования или самих солдат. И за такие смерти жестко наказывать виновных в этом. Ведь ценить надо не только свою жизнь, но и жизнь других. Когда-то они ведь могут спасти и твою, дать шанс твоим родным снова увидеть тебя живым. Гидра.